Эл поднялась по лестнице плечом к плечу с Лораланом. При виде этой четверки Эл почувствовала себя неуютно и наконец-то сосредоточилась так, как желал Лоралан. От них шла сила другого свойства, не такая, как у Лора. Но эти ощущения из-за числа присутствующих были оглушительными и смешанными. Эл не отличала вибраций. Но однако уловила, что они испытывали неприязнь к Лоралану, а следом и к ней. Эл отделила женское существо от мужских. Ей даже стало трудно дышать при виде этой дамы. Она была невероятно прекрасна. Как и в случае со слугой, она была похожа на человеческое существо. Человекообразным был еще один из четверки. А вот парочка похожих друг на друга выделялась циклопическими формами, почти животными, и мощью. Эл с ее опытом не пыталась оценить их эстетический вид. Скорее, устройство тел, достоинство и, как результат, боевой навык. Эл решила, что парочка монстров – это местные животные или охрана. Стоило ей так подумать, и одно из них угрожающе двинулось на нее. «Эл, перестань так думать, это мой брат», – одернул ее Лоралан. «Извините». Эл быстро зашла за спину Лора. «Веер, она всего лишь смертная», – успокоительным тоном произнес Лоралан. «Тогда представь нас», – услышал Лор голос Эл из-за своей спины. В избежании путаницы. Тут из ниоткуда в галерее возник тот самый слуга, Бразовиль. Он взглянул на Эл, покровительственно поклонился. «Лоралан, полагаю, будет удобно, если ты встретишь семью без посторонних», произнес Бразовиль неизменно певучим голосом, с оттенком покровительства. «Да, уведи ее, Элли, ступай с ним». Бразовиль оказался рядом и жестом пригласил Эл пройти. Ей оставалось только слушаться. Она чувствовала, как ее изучают, трепещет тело, мурашки бегут по спине. Эл передернула плечами. «Вам неприятно, госпожа?» – спросил слуга. «Пожалуй», – ответила Эл. «Не опасно оставлять Лора одного?» Эл шагала по левую руку от него, слуга чуть повернул голову и склонился к ней. Эл усмотрела в этом жесте иронию. «Вы полагаете, что сможете его защитить?» Они прошли довольно большой путь по галерее, прежде чем Эл ответила. «А я бы попыталась». Галерея была длинной, высокой. Казалось, она никогда не кончится. Шагов совсем не слышно. Точно так же, как на острове. Слуга ступал легко, парил. Эл прислушалась и различила слабый-слабый звон, колокольчик. «Это и есть замок отца Лоралана?» переспросила зачем-то Эл. «Да, это обиталище нашего владыки», подтвердил слуга. «А можно я взгляну на сад?» спросил Эл. «Взгляните». Эл подошла к огромным перилам. Они доходили ей до груди. Вид был прекрасен. Сад казался цветущим. «Эта картина вам знакома?» – спросил слуга. «Прекрасный вид», – не ответила Эл на вопрос. Она обернулась, потому что к ним по галерее приближался еще один. Это была человеческая фигура. Бразовий слегка поклонился в почтении. Фигура приблизилась. По сравнению с ней он был очень высок. Эл задрала голову, когда он подходил, чтобы лучше рассмотреть лицо. Он был на 3 головы выше ее. Мощный богатырский силуэт, суровое лицо. Эл уловила в нем черты Лора. Но они были жесткими. Властность сквозила в его чертах и манере держаться. «Еще один брат», — подумала Эл. «Она сообразительно, Бразовиль, не так ли?» — обратился он к слуге. «Безусловно, ваше высочество», — ответил слуга с поклоном. «Неужели отец?» – промелькнуло в голове Уэлл. «Прыткий братец Лоралан», – ответил он на ее мысли и смерил надменным взглядом. «Я Кикха, очевидно, старший из претендентов на участие в глупом представлении. Значит, это тебя Лоралан пожертвует на потребу отцу, Элли». Он певуче протянул ее имя. Его интонации были презрительными. От нее не ускользнул оттенок его взгляда, будто незнакомый. «Они в галерею лестницы, ваше высочество», — пояснил Бразовиль. «Я знаю», — ответил Кикха. «Отца нет. Исчез в надежде, что мы повздорим и без него». «Владыка будет недоволен вашими словами», — возразил Бразовиль. «Очень надеюсь». Кикха расплылся в довольной саркастической ухмылке. Эл показалось, будто свет ударил в глаза, когда он улыбался. Он был доволен собой. А на нее смотрел, как на букашку, но под его взглядом она ощутила трепет. Сильный, даже мощный. «Соперник?» Эл хмыкнула и ответила ему широкой улыбкой, поймала в ответ уже заинтересованный взгляд. Он усмехнулся ей и стал отклоняться. Эл состроила нахальную гримасу и поклонилась в ответ, приняв его игру. Он рассмотрел ее поближе. Слуга покосился на них. «Элли», — опять протянул он. «Ваше высочество», — еще раз поклонилась она, повторяя услышанное обращение. Он выпрямился, показал презрение и двинулся дальше. Бразарь посмотрел на девушку, и его безучастное лицо вдруг смягчилось, и в глазах появился лукавый прищур. «Он любимец отца?» — спросила она. «А почему вы так решили, госпожа?» «Он самый сильный, не прячет силу. Он отличается от всех уверенностью». Бразавиль замер, посмотрел ей в лицо. «Вы рискуете, когда делитесь своими наблюдениями. Я слуга своего господина. Это он покинул отца?» Этот вопрос еще больше удивил слугу. «Да, госпожа», — не стал он отрицать. «Этот, ваше высочество, лора вы никак не называли, так а почему я, госпожа?» «Не понимаю, разве вы не супруга Лоралана?» «Нет, я его доверенный, точнее, доверенная. Я собираюсь на испытаниях заменить его». «А почему вы решили, что я его супруга?» «Нет, я так не решил. А он?» Ответ слуги озадачил Эл, и она остановилась. Эл ничего не сказала, только хмыкнула. Бразавиль опять посмотрел на нее, длилось это недолго. Потом он опять пошел дальше по галерее. Эл следовала за ним. «А куда мы идем?» – поинтересовалась она. «Я выведу вас из дворца по другой лестнице. Вам лучше находиться снаружи, пока Лоралан не представит вас. Он должен рекомендовать вас владыке как своего доверенного». Бразавиль с некоторой осторожностью в голосе произнес последнее слово. «Тогда вы сможете подняться по лестнице, и я научу вас, как приветствовать владыку». «У вас есть титул?» «Нет, я просто Эл». «Элли», — поправил ее слуга. «Предпочитаю называться коротким именем». «Почему?» «Привычка». «Привычка». «Я бы предпочел называть вас Элли, госпожа». «Элли, без госпожа. Поскольку Лоралан поторопился, я не заслуживаю такого титула». «У вас свои мысли по этому поводу, а у меня свои. Предпочту придерживаться моих убеждений, госпожа», — настоял он. «Как угодно», — улыбнулась она, сделала рукой покровительственный жест. Бразавиль вывел ее, наконец, из галереи, по меньшей лестнице. Эл с удовольствием проследовала за ним через сад, погрузившись в прозрачную дымку. Она почувствовала слабый аромат цветения. Она шла за слугой, сад прекрасен. Эл щурилась от удовольствия, вдыхая аромат, проникаясь им и постепенно забывая об обитателях дворца. Потом она остановилась и решительно набрала полную грудь воздуха. Голова закружилась, Эл почувствовала, как немеют ноги, как она перестает чувствовать их. Веки стали тяжелее. Она закрыла глаза, мелькнуло короткое, но яркое видение, совсем неуместное в этой обстановке. Эл почудилась, что она стоит на газоне рядом с космической академией, смотрит на обновленное недавно здание. Она ощущает торжество, волнение. Ведь она вернулась. Эл пришла в сознание на руках у Бразавиля. Они все еще были в саду. Он сидел под деревом, держал ее. Эл пыталась открыть глаза, но голову стянуло обручем. Острая боль заставила ее застонать. Все закрутилось колесом. «Мне плохо». «Ничего, госпожа, вы привыкнете», — сказал слуга и заботливо поправил ее волосы. Потом он почувствовал, как Бразавиль стремительно поднялся на ноги. «Господин мой», — услышала она голос слуги. «Оставь нас», — прозвучала гулко, словно издали. «После отведешь в свой дом». Бразавиль вдруг растаял. Эл лежала ничком, тело не слушалось, голова болела так сильно, что она не рисковала шевельнуться. И мир вокруг закрутился более стремительно. Ей стало мерещиться, что она все еще стоит в галерее дворца. Вместо ее одежды на ней красовалось тяжелое, поистине королевское одеяние, которое приносило ей только неудобства. Она сжала руками голову, ощутила обруч, закрыла лоб рукой. Боль утихла, теперь ей ничто не мешало. Она двинулась по галерее, продолжая держаться за голову и глядя себе под ноги. Аккуратно ступала, так, чтобы громоздкие одежды мешали ей как можно меньше. Так она дошла до лестницы. Там был кто-то, она не почувствовала его. Краем глаза уловила силуэт. Его присутствие было неприятно. Очнулась Эл в саду. В полном одиночестве. Голова не болела, кружилась. Ее привел в чувство тот же самый аромат сада. от которого недавно ей стало плохо. Теперь она не рисковала вдыхать его слишком глубоко, и села, опираясь спиной о ствол дерева. Свет слепил глаза. Эл их закрыла и решила дождаться Бразовиля. Кажется, он должен вернуться за ней. Ей очень пригодится опыт видений на острове. Эл восприняла свое недавнее состояние как возможную реальность. Было это или еще будет? Ответить пока не могла, но бродила она по этому дворцу, который сейчас закрывала пелена сада. Она вспомнила слова Лора о неприятных обитателях и согласилась с ним. Вот и Бразовиль. Эл пришлось опереться на него, чтобы встать. «Это был владыка?» — спросила она, морщась. «В свое время вы все узнаете, госпожа. А пока вашему существу нужно привыкнуть к местным условиям. Не думаю, что я здесь надолго». С помощью Бразовиля Эл, пошатываясь, миновала сад. Она увидела еще одно сооружение, приземистое, цилиндрическое, белое, как дворец, ни одной прямой линии, даже здесь.